Алекс Каменев. Серия «Макс Вольф». Книга третья. Офицер. Глава первая. Система 34515. Космическая станция «Инкар». Оперативная база объединенного флота. Развлекательный клуб для штатного персонала. На танцевальной площадке весело двигалась в такт ритмичной музыке разномастно одетая толпа отдыхающих людей. Извивались соблазнительные женские тела в обтягивающих коротких платьях. Рядом с ними подергивались мужчины в расстегнутых мундирах. Кто-то сходил после смены и переоделся в гражданскую одежду, а кто-то так и остался в форме. Здешними правилами это не запрещалось. Персонал базы отдыхал от службы. В глубине помещения расположилась длинная барная стойка и зал со столиками, отделенные от танцпола отсекающим звуковым пологом. Здесь тоже присутствовало достаточно посетителей. По внутреннему распорядку сегодняшний день считался выходным. И учитывая изолированное нахождение системы, где располагалась пустотная станция, выбор отдыха был ограничен. Конечно, кто-то ходил в тренажерный зал или смотрел новый «Голубоевик» в своей каюте. Но большинство служащих предпочитало посидеть и оттянуться в одном из трех развлекательных клубов, обустроенных на борту военной станции. «Так что там говорят о походе, Салли? Вашим вроде проводили предварительный инструктаж? Против кого пойдем?» – спросил мужчина в темно-сером комбезе десанта с нашивками сержанта, обращаясь к соседке справа в форме пилота-истребителя. На первый взгляд казалось странным, что пять человек, принадлежащих к совсем разным родам войск, сидели за одним столиком. Как правило, свои предпочитали отдыхать со своими. Однако иногда случались и исключения. Эта небольшая компания познакомилась, а затем и сдружилась в ходе выполнения одной, пошедшей не по плану боевой операции, где, так уж вышло, они вынужденно провели долгое время вместе, прикрывая друг друга в бою. Когда целую неделю сидишь на заброшенном укреппункте, постоянно отбиваясь от вражеских атак, к тем, кто находится рядом с тобой, начинаешь относиться совсем по-другому, невзирая на звания и другие различия. «Точной информации нет», — заявила коротко стриженная брюнетка, вызвав со стороны остальных чувство недоумения. «Совсем ничего не известно», — спросил другой десантник. Мел, но уже с офицерскими знаками различия. «А чем корпус разведки занимается? Из-за чего вообще суматоху подняли?» «Приказали готовиться к возможному противостоянию с неизвестным противником. На границе Содружества произошло около десятка нападений. Полностью уничтожен ряд небольших колоний, а также несколько пассажирских и транспортных кораблей». «Пираты?» – раздалось вполне предсказуемое предположение. «Не похоже. Судя по полученным снимкам и записям со спутников, конструкция кораблей нападающих абсолютно ни на что не похожа. Кто это или что это, на данный момент неизвестно». «Я знаю», – подал голос техник из диспетчерской службы. Парень слегка за 20 ловко нажал кнопки сенсорной панели пульта заказов. Зажурчали выходившие из центра стола изогнутые экраны, врезанные прямо в пол, наполняя сразу 5 стопок. Именно он на атакованном форпосте, удаленной планеты, сумел наладить связь для вызова подкрепления, тем самым фактически спас всех остальных. «Что знаешь, чьи это корабли?» – заинтересованно спросила девушка-пилот. «Нет, про тех, кто напал, мне ничего не известно. Зато знаю, что к Инкару сегодня пристыковался сингарийский корабль с важной шишкой на борту. Судя по переговорам и присутствию в башне контроля старика, дело не шуточное. Думаю, это напрямую связано с последними событиями». «Адмирал Довер встречал прибывших лично?» – удивленно спросил сержант. «Не похоже на него». «Да, я тоже удивился. Но, кажется, в деле замешан консулат. Получен высший приоритет для будущей миссии». Над столиком разлилось почтительное молчание. Консулат – высшее военно-политическое руководство Содружества, состоящее из выходцев с центральных миров освоенного космоса. Именно в его недрах родилась Хартия Порядка и ряд других законов, регламентирующих международные отношения цивилизованного пространства. Хотя, по сути, консулат является скорее надзорным органом, чем исполнительным, и никогда не вмешивался во внутренние дела других стран, осуществляя лишь общий пригляд за порядком, не допуская глобальных войн и стоя на страже интересов всего человечества. «Если проснулись любители свода правил и уложений, то это означает, что действительно стряслось что-то серьезное. Тут явно дело не в пиратах. самостоятельно смастеривших пару десятков кораблей где-то на окраинах», — заявил Мел. Остальные согласно закивали. За последние 300 с лишним лет консулат еще ни разу не влезал в работу Объединенного флота, хотя формально тот и подчинялся ему напрямую. Но по сложившейся традиции, в мирное время военные сами разбирались с рутиной в виде пиратских набегов, охраны пограничных миров и другой подобной рядовой деятельностью. Обычно взаимодействие между двумя структурами Содружества осуществлялось посылкой инспекторов для проверок. За тщательность и въедливость их за это многие на флоте тихо ненавидели. «Но самое интересное, кто именно прилетел на том корабле?» Продолжил диспетчер, перед этим лихо прокинув в рот порцию крепкого стора. «Настоящий барон из Доминиона! Клянусь забытыми богами, не вру! Там его так и называли – Гра-барон! Представляете?» На этот раз тишина за столиком носила недоуменный характер. «Барон? Аристо из Доминиона? Какого Никса он тут забыл? И как надменный дворянин из самого буйного сектора в галактике может быть связан с нападениями на границе? Не понимаю», — сказал последний из пятерки, Шон, занимающий должность старшего оператора бортовых систем вооружений на линейном крейсере. «Я тоже без понятия», — ответил техник. «Наверху поднялся знатный переполох, и в нем точно замешан научный отдел нашей базы». Все присутствующие, как по команде, повернулись к барной стойке. Там, чуть в стороне ото всех, стояла высокая, златоволосая девушка с умопомрачительными длинными ногами, тонкой талией и невероятно яркими голубыми глазами. Строгая черная форма с нашивками наушников удивительным образом подчеркивала великолепную женскую фигуру. «Сингарийцы!» — понятливо протянул Мел. «Должно быть, за этим стоят они». «Что, снова хочешь попытаться подкатить Кейтрин Норт?» — насмешливо спросила Салли. Как и большинство женщин на станции, она терпеть не могла генетически измененных сингариек за их идеальную красоту, от которой мужчины буквально сходили с ума. «И опять мы увидим, как одним лишь взглядом небесных глаз можно послать человека так далеко и надолго, что он еще целую вечность не сможет понять, как туда его занесло». Продекламировав на манер корявых стихов, Шон растянул рот в улыбке. Припомнив безуспешный случай попытки заигрывания десантника с блондинкой-красавицей, остальные весело рассмеялись. Сингарийка тогда ни слова не сказала на приветствие Мэла и его предложение выпить, только посмотрела с таким недоумением и неудовольствием, что бравый вояка, побывавший в десятках переделок, смешался и быстро ретировался, промямлив на прощание что-то о срочных делах. «Не переживай, Мэл, эту вершину еще никто не смог взять, ты в этом не одинок», — подбодрил друга техник. «Эта красотка как-то отшила адмирала из главного штаба на вечеринке в честь Дня независимости Лиманского союза. И ничего». «Ха, как будто ей бы за это что-то могло быть», — опять с неудовольствием в голосе сказала Салли. «Это же сингарийцы. Плевать они хотели на всех и вся. Ни солдат, ни корабли во флот не посылают, а власти имеют как бы не больше империи и Сайкона». «Они курируют большую часть научных разработок», — примирительно заметил сержант. «Очень много денег выделяют на разные проекты, не меньше, чем самые крупные державы Содружества. Ученые у них считаются одними из лучших, так что все вполне объяснимо». Тут десантник помолчал, затем добавил. «Хотя от сингарийских звезд в составе десантных секций я бы лично не отказался». Друзья понятливо закивали. Только лениво не слышал об инциденте с захватом целой планеты, где задействовали сингарийских солдат. В тот раз они устроили страшную бойню, истребляя пиратов тысячами, не беря пленных и не идя на переговоры. «Да уж, с ними не пришлось бы опасаться наезда общественности по поводу превышения норм обороны», — заметил Мел, мечтательно закатив глаза вверх. «Сколько тогда перебили народу? Просто жуть! И хоть бы кто-нибудь высказал протест. Если бы на их месте оказались наши подразделения, то Конгресс Федерации уже давно бы начал выть о неадекватном применении оружия, стремясь заработать очки перед избирателями». «В империи не лучше. Сенат обязательно бы стал докапываться о допустимых пределах применения силы», — поддержал товарища сержант. «Комиссию обязательно бы организовали для расследования». «И не говори. А тем даже замечаний не сделали», — тут Салли припомнила. «Кажется, Лиманский союз поднял эту тему и требовал разбирательств, разве нет? Тогда выяснилось, что солдаты Сингарии даже сдавшихся пиратов начали добивать. после того, как узнали, что среди казненных заложников оказались их соплеменники. Ну да, лиманцы только заикнулись об этом, а сингарийцы уже через час разорвали с ними все договора на грузоперевозки, передав их объединению Верон. Причем в последующие сутки все деловые связи между странами были полностью прекращены. Государственные и частные компании Сингарии в одностороннем порядке отменяли контракты. Общество светловолосых тогда пришло в натуральное бешенство от того, что кто-то хотел наказать их солдат за уничтожение пиратов. Лиманцам это дорого обошлось. Ходили слухи, что они были как-то замешаны в той истории. Вроде бы предоставляли звездным странникам корабли для транспортировки награбленных товаров. Четких доказательств не нашли, но кое-какие косвенные намеки имелись, произнес техник из диспетчерской службы. «Ну, это вполне возможно», — согласился Шон. «Лиманцы, как, впрочем, и веронцы, никогда не упускают случая подзаработать, с легкостью идя при этом на риск нарушения закона, если ожидаются хорошие барыши». «Это да. Точно, жадные, как и деянцы. Те тоже. Угу, замечала такое». «Верно». Сидящие за столом единогласно поддержали Шона. Прозвенели стаканчики, прилетел еще один круг. «Ох, какой красавчик!» Внезапно громким шепотом разорвало наступившее краткое молчание Салли. «Где? Ты о чем?» Все развернулись в сторону, куда смотрела девушка-пилот. Вдоль барной стойки шел мужчина. Высокий, широкоплечий, с резкими чертами лица, светлыми волосами и с такими знакомыми яркими голубыми глазами. «Еще один сингариец. Похоже, у Мела теперь точно нет шансов с красоткой из научной части». Хохотнул сержант, нисколько не смущаясь наличия у объекта шутки офицерских знаков различия. Их взаимоотношения давно уже не учитывали армейскую субординацию, принятую во флоте. После давней заварушки эти условности между ними были отброшены напрочь. На новом посетителе красовалась та же черная униформа офицера Объединенного флота, что и у обсуждаемой девушки, только знаки различия совсем другие. «Что это? Флаг-офицер? Новый адъютант для старика? А куда делся тот парнишка со смешной прической?» – спросил Шон. «Странно», – вдруг сказал техник-диспетчер. «Могу поклясться, что я его видел, когда шел разговор о стыковке. Он стоял позади капитана недавно прилетевшего корабля. Правда, тогда на нем была не форма, а какой-то военный комбез. Хочешь сказать, что это высокородный аристократ из Доминиона? От него же на световую единицу несет чистокровным сингарийцем». «Может, Сингария решила наконец-то расширить территории?» – предположил сержант. «По статусу им давно пора». «Ага, а для этого они влезли в клоаку под названием Доминион, где почти постоянно идут разборки всех против всех», – сарказмом заметил Шон. «Я читал про этот сектор. У них творится форменный бедлам. Никто в здравом уме не захочет иметь там территорию». Продолжить обсуждение друзья не успели. Мел и Салли одновременно замерли на месте, с остекленевшими взглядами. Остальные, понимающие, переглянулись. Похоже, кто-то вышел на связь по нейронной сети. И, судя по времени, пришедшие сообщения находились на уровне ультра, не меньше. «Срочный вызов в часть, готовность номер один», — первым ожил офицер десантного подразделения. «Срочный вызов в зал тактических совещаний, приказ явиться немедленно», — вторила ему пилот истребителя. «Что случилось?» «Не знаю, но готовность к вылету перенесена с 2 суток до 3 часов», ответил Мел, впрыскивая инъектор нейтрализатора алкоголя. «Почему нам ничего не сообщили?» – спросил техник. «Наши корабли не идут?» «Лично у меня статус не изменился», – заметил Шон, тоже подключившись к личной нейросети. «Эскадра все так же готовится к вылету на послезавтра». «Значит, дело касается только нас», – сказала Салли, поднимаясь с кресла. Она вдруг остановилась и увидела, как двое сингарийцев почти синхронно развернулись и направились быстрым шагом в сторону выхода. «Кажется, не только нас срочно вызвали. Чувствую, затевается что-то интересное». Система 34515. Космическая станция «Инкар». Оперативная база Объединенного флота. Отлет в Содружество занял несколько больше времени, чем первоначально планировалось. Наемный отряд «Дети гнева» досрочно завершил контракт и покинул систему вместе со своим крейсером. Стелла осталась, поменяв должность командира десантной секции на главу вооруженных сил баронства Конваль. А они сейчас включали немало. Тут и гвардия в составе сотни отборных солдат в тяжелых штурмовых бронескафах, и планетарная оборона в количестве 500 легко вооруженных пехотинцев вместе с различной наземной и воздушной техникой огневой поддержки в виде боевых дроидов и беспилотных платформ, полностью снаряженных, экипированных и обученных. И это не говоря о трех отремонтированных эсминцах имперской модели «Хмарь», теперь охранявших локальное космическое пространство планеты. Дальними подходами занялась автоматическая боевая станция «Бастион». Искин Мидрат полностью установил над ней контроль, развернул сеть патрулей дронов и взял под прицел бортовых туннельных ускорителей самые удобные точки для финиширования при выходе из гиперпространства в системе. Так что, по сути, баронство заимело небольшую, но хорошо оснащенную армию, готовую отразить агрессию любого маломальски серьезного противника. И всем этим хозяйством теперь руководила бывшая наемница. Перекресток Гиперврат активно строился. Специалисты консорциума обещали запустить первые рейсы в течение 5 месяцев, но никак не раньше. На орбите, при содействии сразу нескольких корпораций, чьи небоскребы начали потихоньку вырастать в пригороде Сен-Мар, стартовали монтажные работы по возведению огромной пустотной гавани, состоящей из 1 пассажирского и 3 грузовых терминалов, а также ряда жилых секций общего назначения. Впоследствии там разместятся гостиницы, магазины, залы ожидания, таможенный департамент и ряд других заведений. Благодаря все более обретавшему реальные очертания статусу транзитного мира, основной части пространства центральных миров с Доминионом, на Конваль потянулось множество компаний, желающих открыть офисы на планете. Появились инвестиционные проекты, в ближайшем будущем должны изменить облик бывшего захудалого владения самым кардинальным образом. Через 2-3 лет на месте обычного непримечательного городка возникнет современный мегаполис с целой гроздью ультравысотных зданий, а остальные поселения получат небывалый импульс для развития. Все это требовало грамотного управления и контроля, поэтому в помощь Тесаре и Ламонту наняли дополнительных специалистов. Штат личной канцелярии ее милости баронессы Конваль весьма сильно разросся. А вот я свою личную собственность решил держать отдельно и не доверять никому. Транспортная компания «Логистик Групп» во главе с Беном Хаятом активно готовилась к активации первых арок, купив и взяв в аренду больше 30 специализированных кораблей. Уже на этой стадии были подписаны контракты на 3 года вперед. Уверен, со временем небольшое дело разрастется до небывалых масштабов. Горнодобывающая компания «Фрест Марли», полученная в дар за спасение дочери маркиза Дараскова, не нуждалась во внимании. Тем более, что решающего голоса у меня там все равно не имелось. Оставалось лишь получать дивиденды на отдельный счет и не сказать, что меня это не устраивало. Приобретенные акции корпорации «Консорциум ТАО» после новостей о старте строительства нового узла гиперпереходов в ранее закрытый сектор уже внушительно поднялись, хотя до хороших цифр еще не дотягивали. Нереально отыграть крупное предыдущее падение за несколько дней. Хотя, могу поспорить, через 1/2 года котировки будет уже не узнать. Оставался еще 10-миллионный кредит, взятый у Галактикбанка на 2 года. Но сейчас я не сомневался, что смогу погасить его уже в этом году. С внешними врагами тоже не возникало проблем. После впечатляющей расправы над герцогом и его прихвостнями, его племянник через 2 дней связался и клятвенно пообещал не предпринимать никаких шагов для отмщения. Такое поведение не принесло ему популярности среди остальных благородных семей, но зато гарантировало хоть какой-то худой мир между нами. Хотя, признаться честно, у меня мелькали мысли устроить обратный рейд на территорию владения Аран в качестве ответной услуги за причиненные неприятности. Разумеется, Тесара не пришла в восторг, узнав о поездке в Содружество, но не стала разыгрывать из себя недовольную супругу, с пониманием отнесясь к ситуации с помощью властям Содружества. В целом, обстановка в баронстве сложилась вполне благоприятная на момент моего отбытия. Правда, появились некоторые сложности с ядром Таосид, зародившимся псионическим модулем. Сиграс заявил, что для полноценного развертывания необходимо некое вещество, которые нужно ввести через Каанр путем тактильного контакта. Контролировать осознанно новые возможности не получалось, в том числе и повторить фокус со смертельными пепельными нитями. Видимо, на дуэли сыграла роль близость смерти. Задействовать еще раз в спокойной обстановке пси-энергию пока что не выходило. Впрочем, я не отчаивался и не переживал. Откуда-то имелась твердая уверенность, что в конце концов все будет в полном порядке. С такими оптимистичными мыслями началось мое путешествие на оперативную базу Объединенного флота Содружества, откуда готовилась стартовать эскадра под командованием имперского адмирала Довера для выяснения причин нападения неизвестного противника. К сожалению, наши отношения с этим господином при первой же встрече совсем не заладились. «Вы мне не нравитесь», — категорично заявил крепкий старик в черном мундире со стоячим воротничком. «И эта операция мне тоже не нравится». Сильный напор военного вместо приветствия слегка обескураживал. Пришлось сдержаться, чтобы не послать наглеца куда подальше. За последнее время я уже как-то отвык, чтобы со мной разговаривали в таком тоне. «Если вам это интересно, то могу сказать, что меня тоже не слишком обрадовала поездка сюда», — холодным голосом заметил я. Мы стояли в ангаре космической станции у открытого корабельного трапа. Наш сингарийский курьер прибыл только что. Как оказалось, глава миссии самолично пришел встречать нас. А я еще удивлялся его присутствию при переговорах в диспетчерской. Похоже, адмирал решил сам разобраться в причинах происходящего. «Что еще за высший приоритет? За 150 лет службы ни разу не слышал о таком. Меня еще ни разу не отправляли на задание, давая столь туманные и непонятные приказы. Следовать рекомендациям научной части. Наверху совсем уже спятили? Что за ерунда? И уж точно мне никогда не навязывали в адъютанты кого-то со стороны». Здесь я удивился. Ему что, вообще ни черта не сказали о том, что предстоит сделать? Тогда понятно ярость адмирала. Любой бы разозлился на подобные обращения. «Вам переслали записи с нападениями неизвестных кораблей?» — спросил я. «Да, и что? Слегка необычные лоханки, скорее всего, сделанные где-то во фронтире». Я задумался. Записи подкорректировали, не включив непосредственный момент атаки, где щупальца пришельца как бы высасывали человеческий корабль. Консулат испугался паники, решил не поднимать волну раньше времени? Похоже на то. Возможно, с учетом последних событий в Содружестве это и правильно. Экономический кризис, разборки с межзвездными корпорациями, а тут еще потенциальные вторжения чужих. Общество с ума сойдет, обязательно начнутся волнения. Полной информацией владели всего несколько десятков человек, и, похоже, адмирала не включили в их число, по крайней мере, на данном этапе операции. Как ни посмотри, а точных подтверждений природы агрессора на сегодня еще не имелось. «Могу лишь сказать, что я буду выполнять функции связного между военной и научной частью экспедиции. Цель миссии проста – найти и нейтрализовать угрозу. Вот и все», – примирительно заметил я. Довер просверлил меня бешеным взглядом. Ничего не сказал, развернулся и мрачно потопал в сторону выхода. Вздохнув, я подумал, что с ним еще точно будут проблемы. Тем не менее, несмотря на недовольство, мне выделили каюту на борту флагмана эскадры – имперском линкоре «Белая ярость». Причем весьма неплохую, надо отметить. Даже предоставили флотскую униформу со знаками различия весьма редкого звания. Флаг офицер. Это давало мне довольно высокий уровень допуска к кораблям эскадры. Место в зале оперативных совещаний. А главное, свободный личный доступ непосредственно к адмиралу Доверу в любое время суток. Что в наших обстоятельствах являлось очень важным моментом. Я принял душ, переоделся и направился на встречу с лейтенантом Норт, главой научного отдела базы. Кстати, тоже сингарейкой по происхождению. Место первой встречи удивило, хотя в какой-то мере и немного обрадовало. Когда еще удастся выпить в непринужденной обстановке развлекательного клуба? «Кейтрин Норт?» – спросил я, безошибочно подойдя к высокой блондинке у барной стойки. «Барон Вольф?» – донеслось в ответ. Голубые глаза девушки озорно блеснули. Она находила мой титул смешным и не приминула указать на это. Я слегка улыбнулся. «Можете называть меня Макс, если вам так удобно». Военная ученая задорно рассмеялась. «Извините, просто очень странно, что один из наших стал аристократом в секторе Доминион. Я слышала о вас и о ваших пси-способностях. Рао Пармар всегда считался гением. И похоже, что не зря наши будущие поколения станут еще совершеннее». Мне не хотелось продолжать тему выведения нового вида сингарийцев, поэтому я предпочел перевести беседу в более насущное русло. Вы уже установили мобильную лабораторию на флагман? Да, все готово, но планы, похоже, немного изменятся. В каком смысле? Вы о чем? Недавно я получила информацию о наемном отряде, непосредственно вступившем в контакт с интересующими нас объектами. Судя по голосу, девушка явно не имела в виду пиратов. Она, в отличие от адмирала, точно знала, за кем ведется охота. Я поневоле бросил взгляд по сторонам. Люди вокруг пытались сделать вид, что не обращали на двух высоких светловолосых внимания. Сами при этом из-под тишка то и дело бросали взгляды в нашу сторону. Ладно еще сохраняли дистанцию. Подслушать разговор никто посторонний не мог. Не хватало еще слухов о чуждой враждебной расе. «Что за отряд?» Понизив голос, спросил я. «Головорезы Диги. Корпус разведки флота сообщил, что они находились на одной из планет, где уничтожили колонию прямо в момент нападения. Необходимо тщательно расспросить их, что они видели, как смогли удрать, вступали ли с кем-то в контакт. Мы вдвоем займемся этим. Основная группа научной части останется с эскадрой. Потом их догоним». «Догоним? На чем? Возьмем сингарийский курьер?» Кэтрин покачала головой. По алым губам скользнула улыбка. «Кое-что намного лучше. Я запросила для нас тяжелый харанский крейсер, злая звезда, штурмовой взвод десанта и эскадрилью перехватчиков, на всякий случай». На такие новости я лишь удивленно кивнул. «Хм, не слабо. Кто знает, что нас ожидает. Лучше подготовиться заранее. Отправляемся завтра утром». Девушка вдруг замолчала. Ее глаза расфокусировались. Верный признак общения по нейронной сети. «У нас проблемы», — спустя несколько мгновений заявила она. «Мой контакт на Камее сообщил, что головорезы подписали контракт с новым нанимателем и в течение следующих 5 дней собираются улетать. Придется спешить. Отправляемся прямо сейчас». Кэтрин поставила бокал с напитком на стойку и направилась быстрым шагом в сторону двери. «Мне ничего не оставалось делать, как последовать ее примеру. Похоже, мы летим на Камею, родину наемников Содружества».